человек, проделывающий над собой ту операцию отсечения мысли, о которой говорится в приведенной цитате, тем самым утрачивает и цельность своей души. Как частное явление целого психического процесса, мысль слишком тесно связана со всеми душевными переживаниями. Поэтому, когда раздвоена мысль, двоится и все наше существо, пока не улеглась тревога мысли, и душа верит только наполовину, а то и вовсе не верит, как это было с апостолом Фомою. Если мы любим истину, в особенности если мы верим в нее, мы должны ради нее не отказываться от вопросов и сомнений ищущей мысли, а доводить их до конца. «Стучите, и отверзут вам». Сомнение может быть побеждено только исканием мысли, а отнюдь не отсечением ее. Об этом категорически высказывается апостол Павел. «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли его и не найдут ли, хотя он и недалеко от каждого из нас». О каком искании тут идет речь? Может быть, не о сознательном искании мысли, а о безотчетном искании чувства? Нет, слова апостола прямо исключают такое толкование. Ибо, во-первых, вопреки утверждению отца Флоренского, что Бог Авраама, Исаака и Иакова не есть Бог философов, вся речь апостола, сказанная на собрании Афинского Ареопага, обращается непосредственно к философам и прямо связывает мысль о Боге с предшествующим движением афинской мысли, искавшей и почитавшей неведомого Бога. «Всего то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам». Апостол Павел стоит здесь на точке зрения того вселенского откровения, которое в большей или меньшей степени доступно всем, даже язычникам. Оно завершается во Христе – но уже древние греческие поэты обладают некоторыми его начатками. «Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род». Но, быть может, обращаясь к поэтам, апостол отталкивает здесь мысль философов. Как раз наоборот, он вызывает ее к новому усилию. Он хочет, чтобы неведомый Бог стал для нее ведомым, чтобы Бог существом своим, недалекий от каждого из нас, был и узнан как таковой, стал бы близким нашей мысли. Возможно ли вообще откровение без участия человеческой мысли, в него проникающей? Открыть какую-либо тайну вообще можно только существу мыслящему, почему Бог и открывается человеку, а не бессловесной твари. Поэтому человеку вменяется в обязанность не отсечение мысли, а деятельное ее усилие, направленное к уразумению откровения. Апостол Павел требует этого усилия от всех, и от христиан, и от язычников. Все призваны познавать Бога через рассматривание Его творений, и все безответны, если уклоняются от этого призвания. Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им». Что же разумеется здесь под рассматриванием творений? Неужели отказ от вопросов и сомнений из любви к истине? Как раз наоборот, именно тут требуется тонкое различение Бога, который является, от твари, в которой он является и отражается. Откровение дается не непосредственному чувственному восприятию, а мыслящему созерцанию. Поэтому-то мысль ленивая, осуетившаяся в умствованиях своих – и не различающая нетленного Бога от образа тленной твари, навлекает на себя праведный гнев Божий. Чтобы рассмотреть Бога в его твари, нужно не отдаться верою окружающей нас действительности, а отвлечься от нее непосредственной данности, подняться мыслью над нею. Что это за подъем? Об этом ясно говорит Евангелие, которая прямо связывает высшее изо всех откровений явление Христа на земле с усилиями мысли, ищущей Бога. Вспоминая появление волхвов в Вифлееме, наше церковное песнопение видит в Рождестве Христовом не только сочетание между божеским и человеческим естеством, но вместе с тем и встречу между божеским и человеческим умом, воссиявший миру свет разума. «В нем, бо звездам служащие, звездою учахуся, тебе клонятися солнцу правды, и тебе видети с высоты востока». Этими словами молитвы открывается и освещается одна из величайших тайн нашей умственной жизни. Наша смертная мысль, еще не наполненная дневным сиянием божественной славы, видит Бога зерцалом в гадании, а не лицом к лицу. Поэтому весь наш умственный горизонт подобен ночному небосклону, где нет непрерывного и полного света, а есть бесчисленные световые точки, рассеянные во мраке. Мысль, осуетившаяся и бессильная, отличит день от ночи, принимает эти отдаленные намеки на грядущее солнце за подлинное откровение Божьего дня и поклоняется светящим ей звездам. К этому сводятся все виды идолопоклонства, как грубого, вульгарного, так и утонченного философского. Но мысль, доходящая в своем искании до конца, угадывает в несовершенном явлении его безусловный смысл. Она видит, что всякая звезда, которая нам светит, указывает над собою на иной, высший источник света, и звездою учится поклоняться солнцу правды. Евангельские волхвы являют собою указание на назначение всякой мысли и на общее призвание всякой умственной жизни. Мы подвергли гносеологическому анализу человеческую мысль, и что же мы в ней нашли? Всякая человеческая мысль живет и движется мыслью безусловную, всеединую. Стало быть, и мысль, и сознание наше в его целом не более как вспыхивающие во мраке огоньки, свидетельствующие о полном свете звезды, которые указывают на солнце и учат ему поклоняться. И не только мысль, всякая жизнь представляет собою такую огненную вспышку в темноте, ибо жизнь в ее целом есть стремление к всеединому смыслу. Жизнь во всех своих проявлениях есть солнечный процесс, и постольку также свидетельство о солнце, как предмете общего стремления. Вся вообще область сущего становящегося, где идолослужение всех веков находит предметы для поклонения, самым фактом своего стремления указывает над собою, в ту область недвижного, безусловного, куда все стремится». С какой бы звездой мы ни совершали наш мысленный путь, безусловный конец его, тот же, которым завершилось путешествие волхвов. Соединение движущегося и неподвижного, стремящегося и безусловного, временного и вечного, тварного и божественного – вот цель мирового процесса. Весь мир охвачен этим стремлением к нераздельному и неслиянному единству двух естеств. А потому в нем всякая звезда приводит к яслям Спасителя. Так скудость здешнего чудесно сочетается с неизреченным богатством тамошнего. Должно ли это соединение двух миров оставаться потусторонним и недоступным человеческой мысли и человеческому сознанию? Нет. Откровение божественного сознания в нашем человеческом сознании составляет наше прямое призвание. Призвание это звучит в самом учении Евангелия о вечной жизни, которой все призваны. «Сия же есть жизнь вечная, чтобы знали Тебя, единого, истинного Бога и Тобою посланного Иисуса Христа». Этот призыв к абсолютному видению не есть какой-либо случайный и внешний придаток к Христову учению, а откровение основной его идеи. Без этого участия в полноте божественного видения нет полного приобщения человека к божеству, нет, стало быть, и самого Бога-человечества. Бога-человечество и есть тот мост, перекинутый через пропасть, который соединяет всю нашу жизнь, телесную, душевную и умственную, с жизнью божественную. Мы можем вступить на него, не подвергая себя операции и без опасения, что он, может быть, провалится под нами». Смертное и бессмертное в человеческой мысли. Тут я подхожу к вопросу, который со дня появления известного труда Флоренского «Столб и утверждение истины» служит предметом наиболее обостренного спора в русской религиозной философии. По поводу высказанного в названной книге вполне правильного взгляда, что во Христе полнота бытия подлежит не отсечению, а преображению, я поставил автору вопрос, на который я доселе не получил удовлетворительного ответа ни от него, ни от кого-либо из его единомышленников. Как понимать это духовное преображение по отношению к человеку? Ведь к человеческому естеству, кроме сердца и его телесного состава, коему надлежит воскреснуть, принадлежит еще и человеческий ум? Подлежит ли он преображению или отсечению? Верит ли отец Флоренский в преображение человеческого ума? Признает ли он в этом преображении необходимую нравственную задачу, или же он просто думает, что ум должен быть отсечен, как соблазняющее десное око, дабы спасться сам человек? Некоторую попытку ответить мне делает С.Н. Булгаков, в общем, стоящий в данном вопросе на точке зрения отца Флоренского.